Абдулла посмотрел на нас с Алексом и остановил проникающий в душу взгляд на моем муже. «Сын мусульманин, Малаем? Ты мусульманин, сын мой?» С какой-то двусмысленной улыбкой спросил он. «Ислам Алекс принял. Код заставил. Он уточнил в интернете, что для этого достаточно прочесть шахаду, слова главного исламского свидетельства. Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что нет Бога, кроме Аллаха. Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что Мухаммед – посланник Аллаха. По сути, все. Удобно, да? А еще перед этим необходимо отказаться от всех убеждений, противоречащих исламу. Кот еще настаивал для пущей верности, чтобы муле совсем уж не к чему было придраться и имя поменять на мусульманское. «Отныне ты будешь зваться Вафиком. Чем тебе не нравится Вафик? Может, тогда Искандером? Ну, тогда Зульфикаром по имени меча пророка». «А обязательно его менять?» — уныло спрашивал Алекс. «Предпочтительно, тем более если оно противоречит исламу». «А мое что, противоречит?» «Его имя означает в переводе с греческого «защитник», и ему это подходит», — вовремя вмешалась я. «Куда уж более правильное имя для мужчины любой веры». «А вот у тебя нет ни одного христианского имени». Какой толк, что ты крестился? Но это еще были цветочки. Кот настаивал на полном правдоподобии и прибежал с канцелярскими ножницами и зеленкой, крича, что с обрезанием он справится сам, потому что у него есть диплом о медицинском образовании. Перепуганный командор устроил скандал, крича, что ему будет больно, и этого он никогда не сделает, на что кот логично возражал. «Вдруг вы пойдете в туалет вместе с ее папой, и тебя раскроют?» «Я не буду ходить в туалет вместе с ее папой. Можно мне не обрезаться?» — жалобно молил доведенный до нервного истощения Алекс. Хвала Аллаху! Опытный мулла не испытывал терпения проголодавшихся гостей. Он омыл руки, взял Коран и начал торжественно читать молитву о нашем желании вступить в брак. Потом произнес хвалу пророку и его потомкам. Все торжественно, по существу и очень значимо. Мама вытирала слезы. Мы с командором стояли, скромно потупив очи долу. В этот момент, несмотря на переживаемое второй раз в жизни возвышенное чувство, что все, что было до этого, крайне незначительно и мелко, и быть женой Алекса — мое главное предназначение, мне хотелось провалиться сквозь землю. После чего мы выпили с мужем воду, над которой мулла почитал Коран, обменялись кольцами, своими же заранее их сняв. Мулла прочел еще молитву, кажется, под названием «Барикаллах», и, открыв Коран, на первой странице зачитал первую суру. Наконец, к нескрываемому ликованию всех присутствующих, он произнес «Аминь», что возвестило начало долгожданной трапезы. «Ура! Я еще раз замужем!» Удивительно, но за столами уместились все. Может, еще и потому, что хоббитам накрыли отдельно детский стол на журнальном столике. А для остальных, кому не хватило места, притащили из сарая козлик и длинные садовые скамейки. Мама положила коту порцию плова в тарелку и чуть не поставила ее на пол, но я успела перехватить и поставить ее перед степенно усевшимся за хоббитский стол профессором. «Он у нас с пола не ест, избаловали мы его», — оправдываясь, пояснила я. Заглушаемый громким чавканьем, Алекс произнес благодарственную речь к моим родителям. «Спасибо вам за дочь. Это неземное сокровище, которое я обещаю вам беречь, защищать, холить и лелеять, и любить всегда всем сердцем, что бы этому ни помешало. Ее нелегкий характер, война или то, что она снова втайне от меня доедает последнюю шоколадку». «Аллах Акбар! Милая, я правильно выразился!» Мама прослезилась. Перемазанный вареньем Бобер тоже захлюпал носом, но через несколько мгновений опять шумно набивал рот кайнарами, заедая их сладким хворостом. А папа в ответ пожелал: «Живите красиво и скачите на коне счастья!» Часа три спустя мои родители, уже переставшие бояться наших странных коллег, наконец расслабились, прекратили тревожиться за то, что свадьба их единственной дочери пройдет достойно и вообще состоится, и, наконец, просто радовались. Мама делилась с Рудиком на татарском секретами пирогов и правильной заварки молочного татар-чая, а папа весело болтал со всеми, отдавая предпочтение шефу, как наиболее значимому гостю. Бес тем временем с удивительно авторитетным видом для без двух минут недели священника и не намного дольше христианина, об этом чуть ниже, спорил с выпившим муллой, отстаивая принцип Троицы. Мулла не особо протестовал, встретив батюшку на мусульманской свадьбе, но тем не менее настаивал на том, что Иса не сын Бога, а почитаемый пророк. Агент 013 поучал Алекса, однако таким громким шепотом, что все слышали, но не верили своим ушам. «Говорящий кот! Нет, это нонсенс! Но я все равно все слышала и краснела, не зная, куда спрятаться!» «Теперь ты, когда придешь сегодня ночью к жене, ты должен прочитать молитву, как я тебя учил. Бисмиллях и Рахман и Рахим. И сказать: «О Аллах! Благодаря тебе я ее взял. Подари нам ребенка, послушного родителям, правоверного мусульманина. Но спаси от того, что он может быть испорченным человеком, сродни сатане. И тогда через 9 месяцев «Якши!» — смущенно бормотал Алекс и, выскочив из-за стола, убежал к Шурале, который вел философские беседы с соседским мальчишкой. Шурале припозднился. Но как он мог не прийти? Самый популярный герой самой популярной татарской сказки, еще и названный его именем. К тому же Астрахань для него почти родной город. Здесь он в последний раз промышлял, заманивая и щекоча прохожих. И дорога к дому моих родителей ему была хорошо известна, потому что отсюда мы по его просьбе забрали Лешего с собой на базу, которая стала его родным домом. Разумеется, он пришел на нашу татарскую свадьбу, где, как Шурале, должен был быть самым почетным гостем, соблюдая конспирацию. Рог пришлось спрятать под надвинутый на самый лоб высокой тюбетейкой, а шкодливые пальцы скрывались под строительными рукавицами. Уже тепленьких гостей это ни капли не удивило. Может, он прораб? Шурале принес в подарок стиральную машину. Как он ее пер в одиночку, никто не знает. Которую я решила оставить маме, потому что на базе есть мобильная прачечная, куда сдавать вещи гораздо удобнее, чем стирать самой.